Глава 10. Нездешний гость. Подходя к актовому залу, мы с Ленкой услышали доносящиеся оттуда непривычные звуки. «Что это?» — остановилась я. «Да Ванька свою партию репетирует! Пойдем, что застыло?» — потянула меня подруга. «Какую еще партию?» — продолжала тупить я. «Ну, Иуда из рок-оперы! Забыла, что ли?» «Может, у вас без меня занятие было?» — растерянно предположила я. История про рок-оперу и Иуду напрочь вылетела у меня из головы, заслоненная более яркими танцевальными и коньковыми впечатлениями. «Да не было никакого занятия, не тормози!» — потеряла терпение Ленка. «Ну, вспоминай, Евгения хотела нам какой-то романс впарить, а Ванька...» Наконец, у меня в голове что-то щелкнуло и встало на свое место. «Все, вспомнила!» «Приступ амнезии прошел?» — ехидно уточнила она. «Просто не до того было», — отговорилась я. «Ты, наверное, не слышала, как они с преподшей договаривались в следующий раз пораньше прийти и порепетировать сольную партию», — снисходительно заметила подруга. «Не слышала», — согласилась я и навострила ушки. Потом все-таки не удержалась. «А хорошо поет». «Хорошо», — согласилась Ленка. «И парень такой симпатичный. Повезло». «Кому повезло?» — не поняла я. Она пощелкала пальцами перед моими глазами. «Ау, Ира, очнись! Я говорю, Ванечке повезло. И с талантом, и с внешностью». Мы остановились под дверью в зал, откуда доносился сильный и звонкий голос Ивана. «Every time I look at you, I don't understand. Why you let the things you did get so out of hand? You'd have managed better if you had it planned? Why you choose such a backward time and such a strange land?» «Каждый раз я вижу, но никак не пойму. Как он хочет всем дать, что дано одному. Было б видно лучше отступиться ему, чем ввергать всю землю в непроглядную тьму». Иисус Христос – суперзвезда. Загробная ария Иуды. Стихи Тима Райса. Перевод Ярослава Кеслера. Здесь и далее примечание автора. Партию Иуды из этой рок-оперы я знала хорошо, неоднократно слышала в разных вариантах, но никогда еще исполнение не производило на меня такого сильного впечатления. Хотя пели ее всегда рок-звезды или профессиональные актеры, пробрало до глубины души именно сейчас. Я совсем забыла, что за дверью школьного актового зала всего лишь юноша Иван. Казалось, там поет нездешний гость из другого мира. Вернул у меня на землю резкий голос. «Закрыто?» Несколько девчонок из хора подошли и остановились, с любопытством глядя на нас. Ленка почему-то молчала, и я с трудом выдавила. «Не знаю». «Да открыто там, проходите!» Наконец отмерла подруга. Девчонки хлопнули дверью, очарование разрушилось. Все вошли, только я замешкалась, словно боясь шагнуть и увидеть. «Ир, ты где?» — выглянула из зала Ленка. Я все еще тупила, и она за руку втащила меня внутрь. Никакого инопланетянина там, естественно, не обнаружилось. Обычный юноша Иван, к которому мы уже успели привыкнуть. Но сегодня я словно смотрела на него новыми глазами. Иван казался мне не обычным человеком, а сказочным принцем, обладающим ангельским голосом. С таким необыкновенным парнем я даже стоять рядом считала кощунственным, не то что разговаривать. Однако никто моего временного помешательства не разделял и, к счастью, даже не замечал. Мы, как обычно, начали занятия, провели распевку и повторили песни, которые уже начали разучивать. А вот потом случилось продолжение сказки. «Мы тут с Ваней начали репетировать его партию», — объявила Евгения Петровна. «Параллельно станем учить и партию хора, а потом соединим и посмотрим, что получится». Мне казалось, что получится сущая ерунда. Никакой хор Ванечке не нужен, мы будем только мешать. Но все девчонки радостно загалдели, одобряя эту идею. И, к моему мнению, они явно не прислушались бы, только подняли насмех. Да и чем я объясню, мы недостойны даже выступать на заднем плане, оттеняя блистательного солиста? Мне тут Ваня текст принес, так что оперативно учим английские слова, объявила Евгения Петровна, раздавая листочки. Он и о нас позаботился, не забыл распечатать экземпляры текста. Мое восхищение Ванечкой росло с каждой минутой, в скором времени грозя не поместиться в актовом зале и выплеснуться через окна на улицу. «Давайте сначала мелодию, пока без слов», — скомандовала преподавательница и без промедления подала нам пример. «Я думала, современная композиция, да еще без слов, из ее уст будет звучать более чем странно», однако ошиблась, со своей задачей хоровичка справилась прекрасно. Все послушно повторили за ней, и она скомандовала. «А теперь давайте рискнем со словами. Английский все учили?» «Я немецкий», — пискнула одна из девчонок. «А я испанский», — отозвалась другая. «Значит, придется выучить», — серьезно заметила Евгения Петровна. «А пока воспроизводите на слух». «Поехали, попробуем!» И мы грянули всемирно известное, то, что знает каждый, даже тот, кто никогда в жизни не учил английский. «Jesus Christ, Jesus Christ, who are you? What have you sacrificed?» «Сверхзвезда, сверхзвезда, если ты есть, то явись сюда!» «Иисус Христос, суперзвезда», «Загробная ария Иуды», стихи Тима Райса, перевод Ярослава Кеслера. Я боялась, что язык запутается в словах, но текст оказался несложным, и для первого раза мы выступили довольно слаженно. Ванечка, как простой смертный, пел вместе с нами, и я замирала от восторга, выделяя его голос в общем хоре. Когда занятие кончилось, я замешкалась в зале. На этот раз практически неосознанно, но твердо зная, сегодня все получится. Я отключила волю, и меня словно вела внешняя сила, которой я беспрекословно подчинялась. Даже Ленка в этот раз не стала ни о чем спрашивать, просто сочувственно посмотрела на меня и удалилась в одиночестве. Удача не обманула. Иван тоже задержался, собирая вещи, и из зала, а потом из школы мы опять вышли вместе. На дворе стоял конец ноября, но уже наступила настоящая зима. Разве что сугробы были не слишком высокими. Зато под ногами лежал снег, и удивительное дело, не таял. Его еще не успели засыпать реагентами. Температура опустилась до легкого минуса, выглянуло солнышко, и небо наконец-то прояснилось, впервые за целый месяц. Это удивительным образом совпало с моим настроением, и я сочла изменение погоды настоящим чудом. Значит, все делаю правильно, то, что происходит, не случайно. У меня с Иваном есть нечто общее, в отличие от других девчонок из хора. «Классно поешь», — похвалила я. Все мое смущение испарилось без следа. Он хмыкнул. «И ты туда же!» «Странно, если бы я первая это заметила», — не обиделась я. «Давно занимаешься?» «Вообще не занимаюсь», — отозвался парень. «Да ладно!» — усомнилась я. «Так не бывает!» Иван пожал плечами. «Несколько лет музыкальной школы не в счет?» «Я тоже училась в музыкалке, а потом бросила», — обрадовалась я. «Вот это совпадение. Ты в какую школу ходил?» «Седьмую. А что?» «И я в седьмую», — протянула я. Меня посетило смутное подозрение. «А ты не сидел на сольфеджио на последней парте?» — неуверенно спросила я. «Ну, допустим, сидел». Парень повернулся и первый раз посмотрел мне прямо в глаза. Его пронзительный взгляд привел меня в полуобморочное состояние, но я сделала отчаянную попытку собраться с мыслями. «Значит, это с тобой мы...» «Дрались из-за места?» — уточнил он. «Разве мы дрались?» — потупилась я. «Я тебя сразу узнал», — спокойно заметил Иван. «Чего же молчал?» «Думал, ты давно все забыла. Чего какую-то ерунду вспоминать?» — улыбнулся он. Его улыбка произвела на меня еще более сногсшибательное впечатление. Я уже с трудом скрывала свои чувства, поэтому возразила слишком горячо. «Вовсе не ерунда. Я эту историю часто вспоминала. Только забыла, как тебя зовут», — призналась я. «Я тоже», — в тон отозвался Иван. «А сейчас-то хоть запомнил?» Не собиралась кокетничать. Игривый тон откуда-то вылез сам собой. «Активировал неиспользуемые участки мозга и постарался запомнить», — серьезно отозвался он. Я рассмеялась. «Слушай», — вдруг осенило меня. «Если ты так круто поешь, почему же тогда в музыкалке диктант нормально не мог написать?» «Это разные вещи», — снисходительно пояснил Иван. «И вообще, петь я уже потом начал, когда музыкальную школу бросил». Во мне проснулась старая обида. «Ты хоть сам бросил, а меня родители забрали». «И правильно сделали», — прокомментировал он. «Ты же плохо училась». «Откуда ты...» — начала была я, но спохватилась. «А, ну да». «Тогда чего было тебя и себя зря насиловать?» «Если человек хочет музыкой заниматься, он все равно к ней вернется. Вот как мы с тобой сейчас». «Это мы с тобой» согрело мне сердце, и я поспешила согласиться. «Да, конечно, ты прав». И без перехода предложила. «А давай сходим куда-нибудь». «Куда?» — удивился Иван. «В кино», — выпалила я, пока не прошел запал и не улетел направлявший меня сегодня ангел-хранитель. Прошла целая вечность, прежде чем он задумчиво ответил. «В кино? Ну, давай. А куда? На что?» «Прямо сейчас», — обрадовалась я. «Экспромтом, на месте выберем». Я испугалась, что прямо сейчас у него обнаружатся неотложные дела, реальные или мнимые. Но Иван неожиданно согласился. «А давай». Так я совершенно неожиданно для себя очутилась в кино с парнем, о свидании с которым еще сегодня утром даже мечтать не могла. Фильм, на который мы попали, оказался заурядным боевиком, но меня это нисколько не волновало. Я вообще обращала мало внимания на экран, когда моя рука случайно касалась локтя Ивана. Меня встряхивало, как от несильного удара током. В голове вертелись всякие штампы на тему поцелуев в темноте кинотеатра. Днем зал был полупустым, и теоретически ничего не мешало. Я отмахнулась от навязчивых мыслей и попыталась сосредоточиться на том, что происходит на экране. Там герой как раз ненадолго отвлекся от спасения мира и занимался выяснением отношений с героиней, которая никак не желала мириться с героической профессией суженого. «И почему у них всегда такие проблемы дурацкие?» — привычно удивилась я про себя. «Вечно героев что-то разлучает, не позволяет быть вместе, в то время как в реальной жизни людям мешают быть вместе исключительно они сами». Задумавшись, я не сразу заметила перемены в диспозиции. Каким-то чудом рука Ивана переместилась с подлокотника и теперь лежала на моем плече. Но я не испытала ни малейшего смущения. Наоборот, легко и естественно, как будто это было для меня привычно, придвинулась и положила голову ему на плечо. А потом как-то само собой получилось, что мы одновременно повернули головы. В последний момент я неизвестно от чего дернулась, и поцелуя все-таки не случилось. Иван скользнул губами по моей щеке, и этим все ограничилось. Ощущения были такими мимолетными, что я почти ничего не почувствовала. Я безотчетно отодвинулась от парня и до конца фильма сидела, вжимаясь в противоположный подлокотник и стараясь не касаться даже рукава его куртки. Происходящее на экране окончательно перестало меня интересовать. Остаток сеанса я провела, словно плавая в легком полупрозрачном тумане. Почему-то он казался мне горьковатым на вкус. Из кинотеатра мы вышли, делая вид, что ничего не произошло. «Ничего и правда не произошло», — уговаривала я себя. Ты первая пригласила парня на свидание. Вот он и решил сделать тебе приятное. Соблюсти каноны, так сказать. Не накручивай и не придумывай то, чего нет». Однако этот голос разума безнадежно тонул в том самом тумане, который никак не хотел рассеиваться в моей голове. Поэтому, чтобы совсем уж не смазать впечатление о себе, я попрощалась тоже первой и, не оглядываясь, побежала к дому. Попутно отметила, что Иван нисколько не удивился и не сделал попытки меня задержать или предложить проводить.